в одну минуту наполнялось одно ведро, а потом другое. Все родники стекали в пруд. Многие необделанные ключи текли туда же ручейками по мелким камешкам. Между ними мы с отцом нашли множество прекрасных, точно как обточенных, довольно длинных, похожих на сахарные головки. Эти камешки назывались чертовыми пальцами. Я увидел их в первый раз. Они мне очень понравились. Я набил ими свои карманы. Только название их никак не мог объяснить мне отец, и я долго надоедал ему вопросами. «Что за зверь, черт, имеющий такие крепкие пальцы?» Еще полный новых и приятных впечатлений, я вдруг перешел опять к новым, если не так приятным, зато не менее любопытным впечатлениям. Отец привел меня на мельницу, о которой я не имел никакого понятия. Пруд наполнялся родниками и был довольно глубок, а овраг перегораживала, запружая воду, широкая навозная плотина. Посредине ее стояла мельничная амбарушка. В ней находился один мукомольный постав, который молол хорошо только в полую воду. Впрочем, не от того, чтобы мало было воды в пруде, как объяснил мне отец, а от того, что вода шла везде сквозь плотину. Эта дрянная мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего, я увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся довольно медленно, все в брызгах и пене. Шум воды смешивался с каким-то другим гуденьем и шипеньем. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий вверху и узенький внизу, как я увидал после, в который всыпают хлебные зерна. Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жернов и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зерна, попадавшие под камень. Вертясь и раздавливая зерна, жернов, окруженный лубочной обечайкой, превращал их в муку, которая сыпалась вниз по деревянной лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее водяного, и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утвержденный на ней камень. Амбарушка была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала. Долго находился я в совершенном изумлении, разглядывая такие чудеса и вспоминая, что я видел что-то подобное в детских игрушках. Долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый, сгорбленный, которого называли Засыпкой, седой и хворый, молол всякое хлебное ухвостье для посыпки господским лошадям. Он был весь белый от мучной пыли. Я начал было расспрашивать его, но, заметя, что он часто и задыхаясь кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу. Противный Мироныч и тут беспрестанно вмешивался, хотя мне не хотелось его слушать. Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как Засыпку. Я сейчас начал просить отца, чтобы больного старичка положили в постель и напоили чаем. Отец улыбнулся и, обратясь к Миронычу, сказал: «Засыпка, Василий Терентьев, больно старый хвор. Кашель его забил, и ухвостная пыль ему не годится. Его бы надо совсем отставить от старичьих работ и не наряжать в засыпки. Как изволите приказать, батюшка Алексей Степанович, отвечал Мироныч. Да не будет ли другим обидно? Его отставить, так и других надо отставить. Ведь таких дармоедов и лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять? Отец отвечал, что не все же старики хворы, что больных надо поберечь и успокоить, что они на свой век уже поработали. Ведь ты и сам скоро состаришься, сказал мой отец. Тоже будешь дармоедом, и тогда захочешь покою. Мироныч отвечал: слушаюсь. По приказанию вашему будет исполнено. Этого-то Василия Терентьева и не надо бы миловать. У него внук буян, и намнясь чуть меня за горло не сгреб. Отец мой с сердцем отвечал, и таким голосом, какого я у него никогда не слыхивал. Так ты за вину внука наказываешь больного дедушку? Да ты взыскивай с виноватого!